Глава 43. Николай. Время тянулось медленно, оттягивая казнь. Мысли в голове путались. Он прав, как ни крути. Надо все выяснить. Сколько можно ходить вокруг да около? «Роксана, жду тебя в машине». Николай, как полноправный хозяин, заглянул в кабинет. Закрыл дверь, а она так и осталась смотреть. «Роксана Александровна, мы можем быть свободны?» Перевела взгляд на говорящего. Смысл сказанного дошел не сразу. Потеряла хватку. Раньше бы поставила жениха на место, а сейчас и слова вымолвить не может. И зачем только собрала подчиненных на летучку? Свернула собрание, скомкав конец. Знала, что разбегутся сплетники по кабинетам, чтобы разнести весть. А потом столпятся у окон в ожидании представления. Только не будет спектакля. Николай не из тех, кто выносит ссор из избы. Достала из сумочки зеркальце, посмотрелась. В голове прокрутила сценарий, как сказать ему, что между ними все кончено. Окончательно и бесповоротно. Николай. Сбежала по ступенькам легко. Красивая женщина. Шикарная. Мужики шеи себе сворачивают, но не приближаются. Знают. Моя. Я свое трогать не даю. Сердце не ёкает, не отсчитывает секунды до встречи. Оно уже все решило. И сразу стало свободнее дышать. Оказывается, многого и не надо. Всего-навсего принять решение и больше не сомневаться в его правильности. Села на переднее сиденье. Машина бесшумно тронулась. Из приемника раздавалась незатейливая мелодия. На дворе ноябрь, а по радио поют про лето. Лето пролетело как-то незаметно. Хорошее было лето. Он сосредоточен на дороге. Она рассматривает его профиль. Спокойное, невозмутимое лицо. Показалось или действительно улыбается своим мыслям. Пальцы отстукивают ритм, вторя песенки. Пока ехали, она в голове прокручивала, как скажет. «Николай, прошу тебя, ты только не волнуйся». «Не то». «Николай, ты прости меня?» «Опять не то». «Николай, ты очень добрый и хороший. Я уважаю тебя как коллегу и как друга, но не люблю как мужчину. Еще лучше». «Николай, я хотела тебе сказать...» Нет, слова не находились. «А если опять приступ?» Решила подождать. «Пусть сам начнет. Она уже сориентируется на месте. Главное — быть честной перед собой». И в то же время боялась, что он станет настаивать на продолжении отношений. Хотя каких отношений? Уже почти месяц, как вернулся после болезни. Почти месяц, как они поддерживают эти самые отношения только на людях. Машину оставили на парковке. «Пойдем, прогуляемся. Сегодня не очень холодно. А потом где-нибудь присядем, чтобы согреться горячим чаем». Подал руку, помог выйти. В галантности ему не откажешь. По тропинкам парка прохаживались пожилые парочки и мамы с малышами, кому прогулки нужны для мациона. Работающему населению некогда гулять. Молодежь предпочитает отсиживаться в парах. Ноябрьский ветер разогнал народ по домам и кафешкам. Она молчит. Ждет, что он скажет. Слегка поюжилась от холодного поцелуя ноября. Вспомнилось, как в детстве с улицы домой их не могли загнать даже 30-градусные морозы. А теперь? Столбик термометра не опустился и до 5 градусов, а она уже продрогла. Стареет. «На вот, забери. Зачем ты мне его вернула?» Он берет ее руку и надевает ей кольцо. То самое, которое подарил на помолвку. У него ладонь большая, теплая, нежная. Не такая, как у мастеровых. Кабинетный работник. «Роксана, я не принимаю обратно подарков. А это мой подарок. И потом, что мне делать с женским перстнем? Или ты думаешь, будет честно по отношению к другой женщине, если я ей его подарю? Оставь себе, у тебя дочка растет». Улыбнулся. Заметил Митина колечко. «А это он подарил?» «Кто он?» Во рту моментально все пересохло. «Как кто?» «Родственник мой. Ты же с ним встречаешься, разве не так?» Они шли, не останавливаясь. Он смотрел перед собой, не поворачивал голову на спутницу. «Вы где встречаетесь? На твоей или на его территории?» Врать она не умела, да и не хотела. К чему? Все равно рано или поздно правда вылезет. «Когда как?» «Давно узнал», — ответил отрешенно. «Наверное, сразу. Ты изменилась внешне, похорошела, блеск появился в глазах, задумчивая улыбка, и при виде меня старалась испариться. И чем этот малец оказался лучше? Чем я тебе не угодил-то? Не злится, не нервничает. Прикалывается? Хозяин положения». «Не знаю, не лучше и не хуже, просто... просто он другой. Только выдало, как сразу полегчало». Камень с души свалился. Посмотрела на спутника. Красивый, спокойный, снисходительный. Как будто не 2 года разница, а все 20. Впрочем, опыта у него действительно во много раз больше, чем у нее. «Ясно. Только...» — повернулся к ней лицом, посмотрел в глаза. Задержал руку в руке, призывая внимание. «Сложно тебе будет. Очень сложно. Милана не отдаст сына. Митрич хоть и мнит себя большим мальчиком, да родители его из поля зрения не выпускают». Они брели не торопясь, вдоль набережной, подгоняемые ледяным дыханием приближающейся зимы. Ей бы уже присесть за чашкой чая, да не решается прервать его размышления. Он идет рядом неспешным, размеренным шагом. Улыбается каким-то скрытым от посторонних мыслей. «Постоим?» — неожиданно спросил, останавливаясь около парапета. Облокотился, глядя на покрытую тонким слоем льда воду. «Знаешь, я, когда был в больнице, на многие вещи по-другому взглянул. Ты прости меня и за это дурацкое пари, и что брак тебе навязывал. Коля, а пари-то с кем было? Ты про это пари то одно говорил, то другое. Я так толком ничего и не поняла». «С Вовкой. С кем я мог еще заключить? Мы условия пари меняли чуть ли не каждый день. Ты не поверишь. Первое пари было, что ты станешь моей женщиной, а потом, что я с Крисом подерусь. Дальше, что Митька вклинится в наши отношения. У Володи теория. Дети идут по стопам родителей». «Вовка? Художник? А на него вы не спорили?» Ее охватил смех. «Не успели. Твоя Рита его околдовала». Подул ветер. Прокатил по первому льду остатки замороженных листьев. Сгустил тучи над головой. Дыхнула севером. Она молча ждала продолжения исповеди. Николай снова улыбнулся. В последнее время он действительно много улыбался. Не высокомерно, не саркастически. Улыбался, как могут улыбаться по-настоящему счастливые люди. «В общем, я не буду врать, что влюбился в тебя. Но ты мне нравилась. Нет, не внешность твоя меня пленила. Красивых женщин я много познал. У тебя внутренняя красота, дикая, как у горянки. Ты все время пыталась доказать свою самостоятельность. В этом плане с Дмитрием вы похожи. Но, Роксана, в 30 лет поздно начинать. Я видел, как тебя оберегал Крис. Он же до сих пор за твоей спиной. Ты даже представить себе не можешь, сколько раз мы с ним общались». Покачал головой, словно недоумевая, как такое могло случиться. «Смешно. Каждый раз намеревался мне пятак начистить. Когда у моей матушки началось очередное телодвижение в сторону моей женитьбы, я решил, что лучше на тебе. Ты прикольная. Ты не меркантильная, что в наше время большая редкость. А в постели так мы друг другу вообще идеально подходили. Но потом появился родственник. Вот тогда меня задело. Моя женщина. После измены жены я всегда успевал бросить первым. А здесь — физик. Меня, непревзойденного любовника, первоклашка обставил. И как? Сам влюбился. И тебя влюбил». Николай засмеялся. Но это был смех умудренного опытом человека, который потешался над несмышленышем. «Знаешь, когда я понял, что ты с ним, вот меня накрыло. Я не мог признать проигрыш. Чтобы так обставить, вот это ударило по самолюбию. В бизнесе никогда так не задевало, как на личном. Но когда сердце схватило, я реально испугался смерти. Вроде и не жил еще. Как кузнечик от одной к другой скакал. Детей нет. Женщины, которая меня любит, тоже нет. А Марианна?» — неожиданно для себя спросила Роксана. «Неужели ты не видел, что Марианна любит тебя? Это же настолько очевидно. Она же из кожи вон лезла, только бы на нее обратил внимание». «Марианна?» — на лице лукавое удивление. Я же для нее как старший брат. По крайней мере, так считал. В общем, ты права. Пока я лежал, она буквально жила в моей палате. Ее в двери выгонят, она через окно залезет. Под кроватью пряталась. С тобой разобраться порывалась. Смешная девчонка. А потом... Потом неожиданно она призналась мне в любви. Это было вечером, накануне выписки. Она собралась уходить, я смотрел ей в спину. Вдруг уже около самых дверей она остановилась, повернула голову, и... Ее признание такое наивное, такое чистое, меня тронуло до глубины души. И в этот миг я понял, что давно уже относился к ней по-другому. Хотя... Все-таки я папик для нее. Я не наивный человек и прекрасно понимаю, что пройдет время и... Но к чему загадывать будущее? Ведь ты была тысячу раз права, когда говорила, что хочешь любить и гореть сейчас. Жизнь так скоротечна. Вот вы где. И со спины на Николая прыгнула девушка. Привет, Роксана. Тебе Николаша уже сказал? Мряна взяла мужчину под вторую руку, чмокнула его в щеку. Если бы не ты, он так бы и не увидел во мне свою женщину. Все за пацанку держал. Ты даже не представляешь, как я счастлива. «Как я тебе благодарна! Ты меня заставила ревновать, прикинь!» Поток счастья так и лился из девушки. Глаза сияли. Она скакала и трещала. Сказал, что? Что у нас будет свадьба. В общем, мы в заявлении невесту подменили. Марианна сияла, как начищенный сапог. «Представляешь, он говорил, что я еще маленькая. Роксана, ты во сколько родила?» «В 19». Я сразу после школы забеременела. «Вот, и я так хочу. У нас с Николашей будет бэбик». И она положила руку на свой плоский живот. «Какой бэбик, Марианка?» Николай удивленно посмотрел на нее. «Когда успела?» «Ну как какой? Какой-нибудь да будет. Что ты так смотришь на меня? Да, Коля, да. Вот болван. Дурное дело, нехитрое. Дома тест покажу. Первый месяц. Я только что из поликлиники. Они подтвердили». Звенел ее голосок. «Ты должен встать на колени и сказать «спасибо, любимая!» «Марианна, меня твоя мать убьет! И отец тоже! Тебе учиться надо, ты же говорила!» «Ну, мало ли что я говорила! Не хочу учиться! Не хочу! Я бэбика хочу!» Роксана смотрела на них и вспоминала себя. Ей тогда столько же было, сколько и Марианне. Только планы она строила совсем другие. Учеба, работа. Карьера. Как испугалась, когда узнала, что беременная. Спасибо Крису. Не рассуждал. Андрюша хоть и не был запланирован, но ждали его рождения молодые родители с трепетом. Согласилась бы она изменить прошлое? Нет, конечно. Такой мальчишка замечательный растет. Трудно было. Зато сейчас настолько все легко, что решила себе эти самые сложности создать. В мужиках запуталась. Впрочем, это уже... в прошлом. Коля сам по себе откололся. Осталось Митю отшить. Хотя отношения можно сохранить. Никто же ее замуж за него не заставляет идти. А регулярный секс нужен для здоровья. Эти двое тоже заслужили счастье. «Роксана, а Крису сколько лет было?» «Ну, мне 18, когда я забеременела, а ему 24». «Вот, Коля, а ты говоришь, что тебе много». И Марианна подпрыгнула и чмокнула в щеку своего жениха. «Ага, только я как-то на 10 лет старше Криса того возраста». «Марианна, Марианна, вот ведь ненормальная. А ты видел нормальных влюбленных?» Засмеялась. Николай действительно выглядел счастливым. И дитя его воспитания, Марианна, которую вечно он вытягивал из передряг, любила его той наивной первой любовью, которая случается только раз в жизни, когда человек не обременен житейским опытом, не накоплен груз ошибок, когда все открытия впереди. «Роксана, ну а с вами-то что делать?» Николай обнял свою невесту. Девушка вложила свою руку в его. Заглянула в глаза. Не жалостливо, не по-собачьи, а уверенно, как хозяйка положения. «В среду летим в командировку. Ты в курсе, что нам с тобой один номер забронировали? Скажи своему, чтобы не ревновал. Номер двухкомнатный. Мешаться не будем друг другу». Женщина шла рядом со счастливой парочкой. Она лишь пожала плечами. Что с ними делать? Они сами не знают, что делать. Весть о том, что братец женится на соседке, Митю не удивила. Оказывается, он все давно знал. Именно он привез в больницу Мариану и по ее просьбе отвлекал персонал, чтобы она могла проникнуть в палату к Коле. Именно ему, уткнувшись в плечо, она рыдала, что этот идиот ее не замечает. Она уже выросла и любит его по-настоящему. Именно с ней они набрались в баре, пока один лежал в больнице, а вторая прохлаждалась в санатории, и плакались друг другу на судьбу. Именно его поддержкой она заручилась, когда вдруг решила признаться в любви. «И ты молчал? Но почему? Это он от тебя узнал, что мы встречаемся?» — спросила она, стоя у стойки регистрации. Снова расставание. «Митя, зачем ты приехал? Я в субботу вернусь. Давай, иди, сейчас твой отец появится. Не надо, чтобы нас видели». Они скрылись от всех, как два подпольщика. И появление любимого в аэропорту явилось для нее полной неожиданностью. Накануне вечером они уже попрощались. Он доставил ее на такси до дома. Митя прижал ее к себе. Обнял, зарылся руками в волосы и целовал. Его поцелуй длился долго. Как ненасытный, он ласкал то одну, то другую губу. А у нее не было сил ему противостоять. «Ты мне звони, любимая». Звонко цокают каблучки Миланы. Каждый раз провожает мужа, когда он улетает в командировку. Она маленькая, как собачка, он огромный, как слон. Она дает наставления, как будто он не муж, не большой начальник, а сын, несмышленыш, который первый раз в жизни отправляется в самостоятельную поездку. «Ну все, я пошел». Митя напоследок еще раз целует Роксану. А ее глаза открываются все шире и шире. Они встречаются с глазами Миланы. И если бы Девяткина могла взглядом испепелить, она бы уже уничтожила нашу героиню. Митя идет спиной. И Роксана понимает, что сейчас произойдет неизбежное. Так и есть. Он врезается в родителей. Оборачивается. «Привет, мам! Папа, счастливого полета!» Родители поворачивают головы вслед уходящему сыну, не в силах произнести ни слова. Милана машет рукой, как будто хочет его остановить, а Митя, счастливо улыбаясь, удаляется, помахав в очередной раз рукой. Его план удался. Теперь у отца есть время на размышления. А с матерью он справится. «Дмитрий!» — полетел бас над толпой. Минута молчания. «Мать забери! Милана, поезжай с ним! Спасибо, что проводила!» Никто не видел, как подошел Николай. Он приобнял Роксану. На глазах у провожающих запечатлел поцелуй на губах. Горячий поцелуй страстного мужчины. Заждалась. Его рука у нее на талии. «Добрый день, Анатолий Николаевич, Милана Сергеевна. Тоже пришли нас проводить?» Улыбка во все 33 зуба. Милана открывает рот, как рыба, выброшенная на берег. «Коля, здесь только что был Митя, и они видели, как он меня целовал». Отвернувшись от четы Девяткиных, цедит женщина. «Так ты у меня блудница?» — смеется Девяткин-младший. «Ну, готовься к разбору полетов по прилету. Тетка оторвется на тебе. Предупреждаю сразу, я здесь ни при чем. Понятия не имел, что вы встречаетесь».